За сосничком лежал мшистый, весь в валунах, пологой берег Легонтового озера. Бор начинался, отступя от него на взгорбке, и к нему вели корявый березняк да редкие хороводы приземистых елок. Здесь старшина задержался, биноклем кустарник обшаривал, слушал, а потом, привстав, долго нюхал слабый ветерок, что сползал по откосу к озерной глади. Рита, не шевелясь, покорно лежала рядом, с досадой чувствуя, как медленно намокает на мху одежда. «Чуешь?» — тихо спросил Восков и посмеялся, словно про себя. Подвела немца культура. Кофею захотел. «Почему так думаете?» «Дымком тянет. Значит, завтракать уселись. Только все ли 16?» Подумав, он аккуратно прислонил к сосенке винтовку, подтянул ремень, туже некуда, присел. Подсчитать их придется, Маргарита, не отбился ли кто. Слушай, вот что. Ежели стрельба поднимется, уходи немедля. В ту же секунду уходи. Забирай девчат и топайте прямиком на восток, аж до канала. Там насчет немца доложишь, хотя, мыслю я, знать об этом они уже будут, потому как Лизавета Бричкина вот-вот должна до разъезда добежать. Все поняла? — Нет, — сказала Рита, — а вы? — Ты, Осянина, это брось, — строго сказал старшина. — Мы тут не по грибы-ягоды ходим. Уж ежели обнаружат меня, стало быть, живым не выпустят. В том не сомневайся, и потому сразу же уходи. Ясен приказ? Рита промолчала. — Что отвечать должна, Осянина? — Ясен должна отвечать. Старшина усмехнулся и, пригнувшись, побежал к ближайшему валуну. Рита все время смотрела ему вслед, но так и не заметила, когда он исчез, словно растворился вдруг среди серых замшелых валунов. Юбка и рукава гимнастерки промокли насквозь. Она отползла назад и села на камень, вслушиваясь в мирный шум леса. Ждала она почти спокойно, твердо веря, что ничего не может случиться. Все ее воспитание было направлено к тому, чтобы ждать только счастливых концов. Сомнение в удаче для ее поколения равнялось почти предательству. Ей случалось, конечно, ощущать и страх, и неуверенность, но внутреннее убеждение в благополучном исходе всегда было сильнее реальных обстоятельств. Но как Рита не прислушивалась, как не ожидала, Федот Евграфыч появился неожиданно и беззвучно, чуть дрогнули сосновые лапы. Молча взял винтовку, кивнул ей, нырнул в чащу, остановился уже на скалах. «Плохой ты боец, товарищ Осянина, никудышный боец!» Говорил он не зло, а озабоченно, и Рита улыбнулась. «Почему?» «Растопырилась на пеньке, что семейная тетерка, а приказано было лежать!» «Мокро там очень, Федот Евграфыч!» «Мокро!» — недовольно повторил старшина. «Твое счастье, что кофе я не пьют, а то бы в раз концы навели!» «Значит, угадали!» «Осянина, я не ворожая, чтоб угадывать. 10 человек пищу принимают, видал их. 2 в секрете тоже видал. Остальные, полагать надо, службу с других концов несут. Устроились, вроде надолго, носки у костра сушат, так что самое время нам расположение менять. Я тут по камням полазаю, огляжусь, а ты, Маргарита, дуй за бойцами и скрытно, скрытно сюда, и чтоб смеху ни-ни. Я понимаю. Да-да-да, там я махорку свою сушить выложил. Захвати, будь другом, и вещички, само собой. Захвачу, Федот Евграфыч. пока Осянина за бойцами бегала, Восков все соседние и дальние каменья на животе излазал, высмотрел, выслушал, вынюхал все, но ни немцев, ни немецкого духу нигде не учуялось. И старшина маленько повеселел. Ведь уже по всем расчетам выходило, что Лиза Бричкина вот-вот до разъезда доберется, доложит и заплетется вокруг диверсантов невидимая сеть облавы. К вечеру, ну, самое позднее, к рассвету подойдет подмога, он поставит ее на след и отведет своих девчат за скалы подальше, чтоб мата не слыхали, потому как без рукопашной тут не обойдется. И опять он своих бойцов издали определил. Вроде и не шумели, не брякали, не шептались, а поди ж ты. Комендант за добрую версту точно знал, что идут. То ли пыхтели они здорово от усердия, то ли одеколоном вперед их несло. А только Федот Евграфыч втихаря порадовался, что нет у диверсантов настоящего охотника-промысловика. Курить до тоски хотелось, потому как третий поди час лазал он по скалам да по рощицам, от соблазну кисет на валуне оставив у девчат. Встретил их, предупредил, чтоб помалковали, и про кисет спросил. А Осянина только руками всплеснула. Забыла, Федот Евграфович, миленький, забыла. Ай, крякнул старшина. Ах ты, женский ты пол, беспамятный, леший, тебя растряси. Был бы мужской, чего уж проще, загнул бы Восков в 7 накатов с перебросами и отправил бы растяпу назад за кисетом, а тут улыбку пришлось пристраивать. Ну, ничего, ничего, ладно уж, махорка имеется. Сидор-то мой, не забыли случаем? Сидор был на месте. И не махорки коменданту было жалко, а кисета. Потому что кисет тут был подарок. И на нем вышито было «Дорогому защитнику Родины». И не успел он расстройство своего скрыть, как Гурвич назад бросилась. «Я принесу, я знаю, где он лежит». «Куда, боец Гурвич, товарищ переводчик? Какое там?» Только сапоги затопали. А топали сапоги, потому что Соня Гурвич доселе никогда их не носила. И по неопытности получила в коптерке на 2 номера больше. Когда сапоги по ноге, они не топают, а стучат. Это любой кадровик знает. Но Сонина семья была штатской. Сапог там вообще не водилось. И даже Сонин папа не знал, за какие уши их надо тянуть. На дверях их маленького домика за Немигой висела медная дощечка. Доктор медицины Соломон Аронович Гурвич. И хотя папа был простым участковым врачом, а совсем не доктором медицины, дощечку не снимали, так как ее подарил дедушка и сам привинтил к дверям. Привинтил, потому что его сын стал образованным человеком, и об этом теперь должен был знать весь город Минск. А еще висела возле дверей ручка от звонка, и ее надо было все время дергать, чтобы звонок звонил. И сквозь все Сонино детство прошел этот тревожный дребезг днем и ночью, зимой и летом. Папа брал чемоданчик и в любую погоду шел пешком, потому что извозчик стоил дорого. А вернувшись, тихо рассказывал о туберкулезах, ангинах и малярии, и бабушка поила его вишневой наливкой. У них была очень дружная и очень большая семья. Дети, племянники, бабушка, незамужняя мамина сестра, еще какая-то дальняя родственница. И в доме не было кровати, на которой спал бы один человек, а кровать, на которой спали трое, была. Еще в университете Соня донашивала платья, перешитые из платьев сестер, серые и глухие, как кольчуги, и долго не замечала их тяжести, потому что вместо танцев бегала в читалку и в МХАТ, если удавалось достать билет на галерку. А заметила, сообразив, что очкастый сосед по лекциям совсем не случайно пропадает вместе с ней в читальном зале. Это было уже год спустя, летом, а через 5 дней после их единственного и незабываемого вечера в парке культуры и отдыха имени Горького сосед подарил ей тоненькую книжечку Блока и ушел добровольцем на фронт. Да, Соня и в университете носила платья, перешитые из платьев сестер, длинные и тяжелые, как кольчуги. Недолго, правда, носила, всего год. А потом надела форму и сапоги на 2 номера больше. Части ее почти не знали. Она была незаметной и исполнительной и попала в зенитчицы случайно. Фронт сидел в глухой обороне, переводчиков хватало, а зенитчиц нет. Вот ее и откомандировали вместе с Женей Камельковой после того боя с мессерами. И, наверное, поэтому голос ее услыхал один старшина. Вроде Гурвич крикнула. Прислушались, тишина висела над грядой, только чуть-чуть посвистывал ветер. «Нет», — сказала Рита, — «показалось». Далекой, слабый, как вздох, голос больше не слышался, но Восков, напрягшись, все ловил и ловил его, медленно каменея лицом. Странный выкрик этот словно застрял в нем, словно еще звучал, и Федот Евграфович, холодея, уже догадывался, уже знал, что он означает. Глянул стеклянно, сказал чужим голосом: «Камелькова за мной, остальным здесь ждать». Восков тенью скользнул впереди, и Женька, задыхаясь, еле поспевала за ним. Правда, Федот Евграфович налегке шел, она с винтовкой, да еще в юбке, которая на бегу всегда оказывается уже, чем следует. Но главное, Женька столько сил отдавала тишине, что на остальное почти ничего не оставалось. А старшина весь заостренным был. На тот крик заостренным, единственный, почти беззвучный крик, который уловил он вдруг, узнал и понял. Слыхал он такие крики, с которыми все отлетает, все растворяется и потому звенит, внутри звенит. В тебе самом и звона этого последнего ты уже никогда не забудешь. Словно замораживается он и холодит, сосет, тянет за сердце. И потому так спешил сейчас комендант. И потому остановился, словно на стену налетел. Вдруг остановился, и Женька с разбегу стволом его под лопатку клюнула, а он не оглянулся даже, а только присел и руку на землю положил рядом со следом. Разлапистый след был с рубчиками. «Немцы!» — жарко и беззвучно дохнула Женька. Старшина не ответил, глядел, слушал, принюхивался, а кулак стиснул так, что косточки побелели. Женька вперед глянула. На осыпи темнели брызги. Восков осторожно поднял камешек. Черная густая капля свернулась на нем, как живая. Женька дернула головой, хотела закричать, и задохнулась. «Неаккуратно», — тихо сказал старшина и повторил: «неаккуратно». Бережно положил камешек, тот оглянулся, прикидывая, кто куда шел, да кто где стоял, и шагнул за скалу. В расселине скорчившись, лежала Гурвич, и из-под прожженной юбки косо торчали грубые кирзовые сапоги. Восков потянул ее за ремень, приподнял чуть, чтоб подмышки подхватить, оттащил и положил на спину. Соня тускло смотрела в небо полузакрытыми глазами, и гимнастерка на груди была густо залита кровью. Федор Евграфович осторожно расстегнул ее, приник ухом, слушал, долго слушал. А Женька беззвучно тряслась сзади, кусая кулаки. Потом он выпрямился и бережно расправил на девичьей груди липкую от крови рубашку. Две узких дырочки виднелись на ней. Одна в грудь шла, в левую грудь, вторая пониже, в сердце. «Вот ты почему крикнула!» — вздохнул старшина. «Ты потому крикнуть успела, что удар у него на мужика был поставлен. Не дошел он до сердца с первого раза, грудь помешала. Запахнул ворот, пуговки застегнул все до единой. Руки ей сложил, хотел глаза закрыть, не удалось, только веки зря кровью измазал. Поднялся. Полежи тут, покуда, Сонечка». Судорожно всхлипывала сзади Женька, старшина Свинцова полоснул из-под бровей. «Некогда трястись, Камелькова!» И, пригнувшись, быстро пошел вперед, чутьем угадывая слабый рубчатый отпечаток. Ждали немцы Соню? Или она случайно на них напоролась? Бежала без опаски по дважды пройденному пути, торопясь притащить ему, старшине Воскову, махорку тут трижды клятую. Бежала, радовалась и понять не успела, откуда свалилась на хрупкие плечи потная тяжесть, почему пронзительной яркой болью рванулось вдруг сердце. Нет, успела, и понять успела, и крикнуть, потому что не достал нож до сердца с первого удара, грудь помешала. Высокая грудь была, тугая. А может, не так все было, может, ждали они ее. Может, перехитрили диверсанты и девчат неопытных, и его сверхсрочника, орден имеющего за разведку. Может, и не он на них охотился, а они на него. Может, уж высмотрели все, подсчитали, прикинули, когда кто кого кончать будет. Но не страх. Ярость вела сейчас Воскова. Зубами скрипел от той черной ослепительной ярости и только одного желал — догнать. «Догнать, а там разберемся. Ты у меня не крикнешь, нет, ты у меня не крикнешь!» Слабый след кое-где печатался на валунах, и Федот Евграфович уже точно знал, что немцев было двое. И опять не мог простить себе, опять казнился и маялся, что не доглядел за ними, что понадеялся, будто бродят они по ту сторону костра, а не по эту. И сгубил переводчика своего, с которым вчера еще котелок пополам делил. И кричала в нем эта маята, и билась, и только... Одним успокоиться он сейчас мог, погоней, и думать ни о чем другом не хотел, и на Камелькову не оглядывался. Женька знала, куда и зачем они бегут, знала, хоть старшина ничего и не сказал, знала, а страха не было, все в ней вдруг запеклось, и потому не болело и не кровоточило, словно ждало разрешения, но разрешения этого Женька не давала, а потому ничто теперь не отвлекало ее. Такое уже было однажды, когда Эстонка ее прятала, летом 41-го, почти год назад. Восков поднял руку, и она сразу остановилась, всеми силами сдерживая дыхание. «Отдышись, — еле слышно, — сказал Федот Евграфыч, — тут они где-то, близко где-то». Женька грузно оперлась на винтовку, рванула ворот, хотелось вздохнуть громко, всей грудью, а приходилось цедить выдох, как сквозь сито, и сердце от этого никак не хотело успокаиваться. «Вот они, — сказал старшина. Он смотрел в узкую щель меж камней. Женька глянула. В редком березняке, что шел от них к лесу, чуть шевелились гибкие вершинки. «Мимо пройдут, не оглядываясь, — продолжал Восков. — Здесь будь. Как я утицей крякну, шумни чем-либо. Ну, камнем ударь или прикладом, чтоб на тебя они глянули, и обратно замри. Поняла ли?» «Поняла, — сказала Женька. — Значит, как утицей крякну, не раньше». Он глубоко, сильно вздохнул и прыгнул через валун в березняк наперерез. Главное дело, надо было успеть солнце забежать, чтоб в глазах у них рябило. Второе главное дело — на спину прыгнуть, обрушиться, чтоб сбить и крикнуть не дать, чтоб как в воду. Он хорошее место выбрал. Ни обойти его немцы не могли, ни заметить, а себя открывали, потому что перед его секретом проплешина в березняке шла. Конечно, он стрелять отсюда спокойно мог, без промаха, но не уверен был, что выстрелы до основной группы не докатятся, а до поры шум поднимать было невыгодно. Поэтому он сразу наган вновь в кобуру сунул, клапан застегнул, чтоб случаем не выпал, и проверил, легко ли ходит в ножнах финский трофейный нож. И тут фрицы впервые открыто показались в редком березничке, в весенних еще кружевных листах. Как и ожидал Федот Евграфыч, их было двое, и впереди шел дюжий детина с автоматом на правом плече. Самое время было их из нагана достать, самое время, но старшина опять отогнал эту мысль, но не потому уже, что выстрелов боялся, а потому что Соню вспомнил и не мог теперь легкой смертью казнить, око за око, нож за нож, только так сейчас дело решалось, только так. Немцы свободно шли, без опаски, задний даже галет угрыз, облизывая губы. Старшина определил ширину шага, просчитал, прикинул, когда с ним поравняются, вынул финку и, когда первый подошел на добрый прыжок, крякнул два раза коротко, часто, как утка. Немцы враз вскинули головы, но тут Камелькова грохнула позади них прикладом о скалу, они резко повернулись на шум, и Восков прыгнул, он точно рассчитал прыжок. В мгновение точно выбрано было, и расстояние отмерено тик в тик. Упал немцу на спину, сжав локтями колени, и не успел фриц тот ни вздохнуть, ни вздрогнуть, как старшина рванул его левой рукой за лоб, задирая голову назад, и полоснул отточенным лезвием по натянутому горлу. Именно так все задумано было. Как барана, чтоб крикнуть не мог, чтоб хрипел только кровью исходя. И когда он валиться начал, комендант уже спрыгнул с него и метнулся ко второму. Всего мгновение прошло. Одно мгновение. Второй немец еще спиной стоял, еще поворачивался, но То ли сил у Воскова на новый прыжок не хватило, то ли промешкал он, а только не достал этого немца ножом. Автомат вышиб, да при этом и собственную финку выронил. В крови она вся была скользкая, как мыло. Эх, глупо получилось, вместо боя драка, кулачки какие-то. Фриц хоть и нормального роста был, цепкий попался, жилистый, как-никак Восков его согнуть, но никак не мог под себя подмять. Барахтались на мху меж камней и березок, но немец помалкивал, покуда то ли одолеть старшину рассчитывал, то ли просто силы берег, и опять Федот Евграфыч промашку дал. Хотел немца половчее перехватить, а тот выскользнуть умудрился и свой нож из ножен выхватил. И так Восков этого ножа убоялся, столько сил и внимания ему отдал, что немец в конце концов оседлал его, сдавил ножищами и теперь тянулся и тянулся к горлу тусклым кинжальным жалом, покуда старшина еще держал его руку, покуда оборонялся, но фриц-то сверху давил всей тяжестью и долго так продолжаться не могло, про это комендант знал, и немец даром, что ли, глаза сузил, да ртом щерился, и обмяк вдруг, как мешок обмяк. И Федот Евграфович сперва не понял, не расслышал первого-то удара, а второй расслышал глухой, как по гнилому стволу. Кровью теплое в лицо брызнуло, и немец стал запрокидываться, перекошенным ртом хватая воздух. Старшина отбросил его, вырвал нож и коротко ударил в сердце. Только тогда оглянулся. Боец Камелькова стояла перед ним, держа винтовку за ствол, как дубину, и приклад той винтовки был в крови. «Молодец!» Камелькова, в три приема, сказал старшина, благодарность тебе объявляю. Хотел встать и не смог. Так и сидел на земле, словно рыба, глотая воздух. Только на того первого оглянулся. Здоров был немец, как бык здоров. Еще дергался, еще хрипел, еще кровь толчками била из него. А второй уже не шевелился. Скорчился перед смертью, да так и застыл. Дело было сделано. Ну вот, Женя, тихо сказал Восков. На двоих, значит, меньше их стало. Женька вдруг бросила винтовку и, согнувшись, пошла за кусты, шатаясь, как пьяная. Упала там на колени. Тошнила ее. Выворачивала. И она, всхлипывая, все кого-то звала. Маму, что ли?